и сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь. Марфенька, почти не дыша, прослушала весь концерт. Медленно, слабым движением сняла наушники. Луна застыла высоко в небе, с кровати ее было хорошо видно. Марфенька, остановившимися глазами, не мигая, смотрела в светлое ночное небо. Проходил час за часом, а Марфенька все смотрела и смотрела в открытую дверь. Дверь была открыта в мир. Луна спряталась, но свет ее еще озарял небо. Марфенька поняла, какая опасность грозила ей. Опасность была в том, что засушится сердце. Она уже и сейчас делается насмешливой и злой. Разве не издевалась она над простодушными письмами, над глупенькой Жанной? В палату заглянула сонная медсестра. Марфенька притворилась спящей, и та ушла. Стало свежеть. Из сада потянуло сыростью. Скоро утро. Где-то далеко-далеко загудел паровоз. Когда Марфенька прислушалась, до нее долетела стройная перекличка паровозных гудков. Поезда бежали по всем направлениям. Потом крикнула в саду птица. Ей отозвалась другая, третья. Вдруг зашумели деревья в саду. Подул предрассветный ветер. Марфенька вспомнила, как полтора года назад она темной ночью летела на аэростате с Турышевым и Яшей, и они слушали голоса земли. Воспоминание было так остро, что она даже ощутила запах леса, над которым они пролетали. Снова услышала гул сосен, плеск речки, крики ночных птиц, лай собак, когда они проносились над заснувшей деревенькой, и звонкий смех девушки, прощающейся с парнем. «Настенька, ты придешь завтра в клуб?» Где-то еще живет и радуется жизни неведомая Настенька. Марфенька от всей души пожелала счастья Настеньке. Потом ее мысли перекинулись к Турышеву, Васе Кузьминичне, Христине, Лизе, Фоме. А Яше лучше было не думать. Сколько друзей, как они беспокоятся, они ждут, какие от них теплые, хорошие приходят письма. Пока есть дружба, разве может зачерстветь сердце? Надо только беречь и хранить эту дружбу, как зеницу ока. Так говорили в старину. Хорошее сравнение. Если когда-нибудь она почувствует, что становится озлобленной, черствой, равнодушной, она только прислушается к голосам доброй и щедрой земли и опять обретет любовь к жизни, к людям. Глава 4. «Ты будешь моей женой». Дневник Яши Ефремова. Я все время порывался к Марфеньке, находя, что она слишком залежалась в больнице. Но меня отговаривали Васа Кузьминична и Лиза, уверяя, что я не должен мешать ей лечиться. Оказалось, что прав был я. Письмо Марфеньки меня ужаснуло. Как это не похоже на нее! Прочитав его, я тут же направился к Мальшиту и потребовал отпуск. Филипп было замялся, так как по плану у нас полет, ждали только благоприятной погоды. Но я сказал, что еду за своей женой, и он сразу сдался. Я даже дал ему прочесть Марфенькино письмо. Он тоже ужаснулся. «Голова профессора Доуэля. Это моя красавица Марфенька». Христина, узнав, что я еду, тоже побежала к Мальшиту и, в свою очередь, выпросила отпуск. Она решила ехать вместе со мной. Это на случай, если Марфенька не пожелает выходить за меня замуж, тогда она ее заберет к себе. Ехать в Астрахань мы должны были в 12 часов утра пароходом, так как была нелетная погода. Вечером я отправился на мотороллере к сестре. Я нашел Фому в каком-то невменяемом состоянии. Вроде как он малость свихнулся. Лизы не было дома, и я сразу испугался, не случилось ли чего. «Лизу забрали в родильный дом», — сообщил Фома растерянно и, сморщившись, словно у него стреляло в ухе, сел вместо стула на порог.